Хуесос Сережа Плюшков сосал у бабушки хуй. Я хуесос. А чё? Просто на себя хотишь мою хуй сидеть, ребят, либо кушать. Ебать? Копать. Хуесос Сережа! Хуесос Сережа Плеш сосёт бабушкин хуй.